Люпин насторожился, что-то держало его в напряжении. «Черт побери, волчонок, почему ты все время принюхиваешься? Я должен был догадаться, что отсутствие запаха также раздражает. Хороший урок на будущее. Судя по карте, он там. Что скажешь, Поттер?» Сириус усмехается, складывая карту и возвращая ее Питеру. «Снейп, скорее всего, там, внизу, применяет свою темную магию. Возможно, он стер свой запах, чтобы убедиться, что за ним никто не следит. Это здорово, если мы поймаем слизеринца на чем-то незаконном, то сможем добиться его исключения. Тогда Лили придется признать правду о нем». Поттер победно ухмыльнулся, выходя в коридор. Глава 25. «Отличная работа, Поттер. Вам обязательно нужно пройти по этому длинному, мрачному коридору. Не могу поверить, что он проигнорировал последствия своей собственной теории. Если бы я действительно проводил там темные эксперименты, я бы запер этот коридор. Так оно и было, на 100%. Так что, если бы он проявил хоть немного осторожности, то смог бы избежать своей участи. Мне все еще не нравится этот Джеймс», — пробормотал Люпин, идя следом. Может, Люпин и был мозгом группы, но он неукоснительно следовал указаниям Поттера. Даже если он даст хороший совет, Поттер его проигнорирует, потому что он тупица. Воистину, динамика на века. Питер постоянно оглядывался по сторонам, словно ему везде мерещились воображаемые враги. Сириус выглядел гораздо более бдительным, но вместо того, чтобы использовать свой мозг, он просто следовал указаниям Поттера. Сириусу следовало бы ожидать ловушек, учитывая, что большая часть семьи Блэков проклята. Он знает все тонкости того, как темные семьи охраняют свои секреты, но все равно идет вперед. Я следовал за ними так тихо, как только мог. Мне нужно было сделать еще пару шагов, прежде чем они окажутся в центре событий. А что, если это ловушка? — зашипел Питер. Черт возьми, почему ты не можешь быть просто молчаливым трусом? Вы все так близко, а теперь решили высказать свой законный страх. Ты просто параноик, Питер. Ничто из того, что может сделать эта слизеринская змея, не остановит нас, — Поттер заговорил со всей своей бравадой. Да уж, послушайте тупицу. Впрочем, это уже не важно, так как Поттер сделал последний шаг, который мне был нужен. Внезапно Поттера подбросило в воздух за лодыжку, и палочка вырвалась у него из рук. Пока это происходило, я сделал шаг за спину Блэка и беззвучно оглушил его. Люпин уже бежал к Поттеру, как Питер чертыхнулся. Прошла секунда, но тело Блэка упало на пол, и Люпин обернулся. Услышав это, он увидел тело Блэка на секунду, прежде чем я ослепил его ловушкой Люмоса, чтобы подобраться поближе. Он проклинал и смахнул воздух перед собой. Не то чтобы это имело значение, я был достаточно близко. Я оглушил и его, и его тело упало на землю. Крысенок посмотрел на бьющегося в воздухе Поттера Блэка и лежащего на земле Люпина и принял решение. Он побежал, пытаясь выбраться из коридора, но, черт возьми, споткнулся. Это была даже не ловушка, он просто споткнулся. Я вздохнул и оглушил его тоже. Я позволил чарам разочарования исчезнуть, когда подошел к висящему Поттеру. «Я достану тебя за это, Снейп. Только подожди, мать твою!» — тщетно выкрикивал Поттер. Взмах руки этого тупицы не выглядел угрожающе. «Надеюсь, ты не думаешь, что я закончил с Поттером?» Я мрачно усмехнулся. «Я не могу сделать с ними слишком много, чтобы не быть обвиненным в каких-то сфабрикованных обвинениях. Поэтому я ошеломил только трех истуканов. С другой стороны, Поттер, ну, не зря же именно он висит на левикорпусе. Я тебя не боюсь. Сделай свою худшую змею!» — снова кричит Поттер. Ложная бравада до самого конца, молодец. А может, он пытался привлечь внимание людей? В таком случае, хороший план Поттера, ставлю тебе 5 за старание. Не волнуйся, я не буду делать все, что в моих силах, от этого останется слишком много шрамов. Нет, я сделаю хуже тебе. Я мрачно усмехаюсь, активируя последнюю ловушку. Я вижу панику и ужас в глазах Поттера, но он не совсем понимает, что должно произойти. И когда во рту у него начинают образовываться пузырьки, я вижу, как он расслабляется. Наверное, он думал, что в этом нет ничего страшного, ведь он постоянно использовал эти чары на мне. Если я мог выдержать это, то и он мог. Он был идиотом, который не понимал, что делает со мной. Когда пузырьки начали заполнять его легкие, я увидел, как он отчаянно хватается за горло. Этот тупица эффективно топил меня весь год. Снова и снова он использовал свою новую игрушку, чтобы утопить меня. Все, блядь, смеялись надо мной, пока я пытался дышать. Все. Даже Лили находила это забавным. Я чертовски ненавижу это место. Как бы я хотел высечь его и содрать с него кожу за те пытки, которым он меня подвергал. К сожалению, я не могу этого сделать, так как в этом случае на меня обрушится молот. Я могу лишь наслаждаться иронией этого наказания. Когда Поттер начинает отчаянно брыкаться, я вижу, как в его глазах мелькает паника, и это восхитительно. Не волнуйся, Поттер, в отличие от тебя, я точно знаю, что делаю. Я мрачно улыбаюсь ему. У тебя есть ровно 4 минуты, прежде чем ты умрешь. Ну, плюс-минус несколько минут. Так что ты просто должен продержаться эти 4 минуты, и я сниму заклинание и оглушу тебя. Я рассмеялся, выпустив свою палочку и показав ему визуальный таймер. Я вижу, что моя информация не приносит облегчения. Честно говоря, она и не должна была. Видите ли, при утоплении он все время испытывает боль и панику. Нельзя потерять сознание, чтобы избежать боли. Тело будет биться в конвульсиях, пытаясь спастись. Так что при утоплении вы тонете до тех пор, пока не станет слишком поздно. Если дать Поттеру визуальный таймер, мир как будто замедлится, и ему будет на чем сосредоточиться в панике, добавив еще один слой к этой пытке. Глава 26. Время на таймере неумолимо сокращалось, и я видел, как Поттер все больше погружается в отчаяние. Каждая секунда должна была казаться ему вечностью, пыткой. Надеюсь, он поймет, какой он мерзавец, думал я, ведь я постоянно испытываю это на себе весь этот год. Вряд ли он осознает свою вину, но, может быть, когда-нибудь он все-таки станет порядочным человеком. Сомневаюсь, конечно, но мечтать всегда приятно. Хотя бы отступился. Вряд ли он будет с нетерпением ждать повторения этого действа. Я обязательно повторю его, если эти идиоты снова попробуют меня унизить. Но всему приходит конец, и на последних секундах я увидел, как Поттер барахтается, словно выброшенная на берег рыба. 3, 2, 1. Я произнес заклинание, и Поттер глубоко вдохнул. «Ты гребаное чудовище!» – прохрипел он. «Ну и лицемер!» «Конечно, я разработал сценарий так, чтобы он был особенно неприятным, но он постоянно поступал со мной точно так же. Я, например, никогда не знал, когда он оплошает и случайно убьет меня. Много слов от придурка, который сделал то же самое со мной», – сказал я с сарказмом. «Как скажешь, ночной Поттер!» Я выхватил палочку, и он рухнул на землю. Он успел удержаться, чтобы не удариться головой. Молодец. Я все еще оглушил эту сволочь, но он молодец. Когда все четверо лежали у моих ног, я снова хихикнул. Никогда не стоит злить мастера зелий, особенно если вы оказываетесь в ситуации, где вашу кровь могут забрать. Отряд головорезов ждет не самый лучший месяц. Двойные труды и хлопоты. Огонь горит, а котел пузырится. Я бормотал, помешивая зелье в котле. Не то чтобы в этом песнопении был какой-то смысл. Просто оно соответствовало моему настроению, а я любитель театральности. Есть несколько фраз и песнопений, которые действительно влияют на варку, но это не тот случай. Песнопения нужно было произносить в определенные дни с определенными предметами. Так что случайные напевы в зелье редко что-то меняли. Хотя, наверное, мне не стоило рисковать. Я и так иду по неизведанному пути, так что неконтролируемые переменные, наверное, не стоит добавлять. По мере того, как зелье бурлило, тошнотворный черный осадок начал светлеть. Я должен быть очень осторожен, так как любой контакт с зельем будет весьма плачевным. Ну, по крайней мере, я так думаю. В данный момент я словно на крыльях. Хотя зловещий гогот, который я слышу из ауры варева, это подтверждает. Если бы я не был так отчаянно заинтересован в том, что оно может дать, я бы потратил больше времени на исследование. Есть только пара вещей, которые помогут мне в моем стремлении сразить темного лорда. Магическая одаренность очевидна, и хотя я победил Поттера и самого тупого, самого глупого и самого нелепого, я никак не могу сравниться с Ридглом. Даже со всеми моими вновь обретенными талантами это просто невозможно. Хотя зелья и полезны, они не могут усилить мои магические способности. Нет, это область ритуалов, а у меня очень мало знаний в этой области. Так что магическое мастерство я могу вычеркнуть из списка, что приводит к времени. Если бы у меня было время на планирование и самосовершенствование, тогда бы я владел всем миром. Я уже предпринял шаги, чтобы увеличить оставшееся время, но его все равно недостаточно. Если не украсть прибор, поворачивающий время, Я не могу придумать, как получить больше времени. Хотя я верю, что, имея достаточно времени, я могу создать что угодно. Время – это нечто недосягаемое для меня. Мои эксперименты с выручай комнатой не привели к созданию гиперболической камеры времени. Так что я снова могу только вычеркнуть время из списка. Союзники – сложная тема. Любой по-настоящему важный человек уже связан с определенными фракциями. Магический мир всегда был разделен. Темные и светлые фракции довольно очевидны. Серые фракции не перейдут под мое знамя, как и я сам. Темные уже находятся под властью Волан-де-Морта, и они будут плевать на мой статус полукровки. Остается светлая фракция, которую невозможно отбить у Дамблдора. Конечно, я могу просто присоединиться к ней и стать пешкой, но это меня не устраивает. Так что все мои варианты выглядят не очень, так что еще один из списка. Помешивая откровенно тревожную жижу, я думал о последнем пункте. Удача, если бы удача была на моей стороне, то все и вся пошло бы по моему пути. Может, Дэдпул и не верит, что удача – это суперсила, но это действительно так. Так как же привлечь удачу на свою сторону? Ну, в этом случае я уже знаю, как. Феликс, откровенно недоиспользуемое чудо магического мира. Конечно, он токсичен, если употреблять его в обычных дозах, но когда вам отчаянно нужна удача, это просто бог весть что. Так почему же люди не держат у себя пузырек для самых мрачных и отчаянных моментов? Глава 27. «Все дело в том, что чудо может сотворить только гений», – прошептал Слизнард, пристально глядя на бурлящий в котле эликсир. «Для варки Феликса требуется недюжинное мастерство, а малейшая ошибка грозит гибелью. На всей планете всего трое, кто способен его приготовить. Один из них – Фламель, и удачи вам в попытках связаться с ним. Второй – Иван Расмин, но он клятвенно пообещал, что больше никогда не будет варить это зелье. И, наконец, Роза Дельмерта. Если вы попросите ее сварить для вас Феликс, то в итоге получите только перерезанное горло». Слизнард изучал это зелье 20 лет, но все еще не чувствовал себя достаточно уверенным, чтобы попробовать сварить его самостоятельно. «Дело в том, что на его приготовление уходит 6 месяцев, а у меня, — он вздохнул, — осталось учиться в Хогвартсе всего месяц. Значит, придется уехать. Я, конечно, не могу начать варить дома, ведь тогда мне придется прерваться, чтобы вернуться в школу. Самое раннее, что я смогу сделать, это вернуться сюда. Но я не хотел этого. Возникает вопрос, чем же я тогда занимался все эти годы? У меня была теория о Феликсе, — продолжил Слизнард, как бы сам себе отвечая. Одна из главных причин, по которой на его изготовление уходит 6 месяцев, это безопасность. В течение этих долгих месяцев зелье поглощает удачу вблизи места варки. Не очень много, но это означает, что ваши навыки должны быть безупречны, иначе вы совершите несчастливую ошибку, которая, скорее всего, закончится вашей смертью. Либо вы лишитесь удачи до конца своих дней. Не зря же Иван Расмин больше не хочет иметь с этим зельем дела. Значит, по соображениям безопасности у вас было много времени на варку, — задумчиво произнес Слизнард. «Меня интересует, что произойдет, если мне будет наплевать на то, что удача будет иссякать. Обычно это заканчивается тем, что вокруг котла происходит массовая авария. Никакие навыки вас не спасут. А что будет, если вместо того, чтобы красть окружающую удачу, она будет целенаправленной? Например, что если я украду удачу у 4 человек, которые мне не нравятся? Все зависит от того, насколько быстро я ускорю процесс». Слизнард заговорщически улыбнулся. «Если я сделаю это за день, то все 4, скорее всего, будут поражены падающим метеором. 4 отдельных метеора, заметьте, дайте им неделю, и они, скорее всего, несколько раз переломают себе кости, прежде чем утонут из-за того, что поскользнулись на банановой кожуре. И снова 4 отдельные банановые кожуры. Через месяц они будут постоянно попадать в больницы, но если будут осторожны, то выживут. Угадайте, сколько времени у меня осталось?» Слизнард посмотрел на свои часы. «Жаль, если бы у меня была кровь 4 чукилфаков. О, подождите, у меня есть...» Он хитро прищурился. «Я сильно преуменьшаю, насколько сильно я изменил зелье. Теоретически все должно получиться, но я должен быть начеку. Если я облажаюсь с этим экспериментальным зельем, отскок будет безумным. Если же я облажаюсь, то, по крайней мере, уберу с собой отряд головорезов». По иронии судьбы, урвав у них удачу, Сварить зелье стало гораздо проще. Мне не нужно было бороться с мелкими случайными происшествиями вокруг меня. Уверен, если бы я опубликовал свое исследование об этом, его бы немедленно запретили, Слизнард засмеялся, а меня самого отправили бы в Азкабан. Конечно, темная фракция спокойно воспользовалась бы моим новым методом, что привело бы их к захвату всего магического мира. Удача – страшная штука. Теперь, когда я думаю об этом, я мог бы взять кровь у большого количества людей и произвести Феликс в огромных количествах. Теоретически это даже не обязательно должна быть магическая кровь, ведь я собираю удачу. Так что одно ограбление банка крови и бум, безрисковые Феликсы. Боже, темная фракция могла бы причинить столько вреда, если бы подумала об этом. Это не просто обычная кровь, а кровь, полученная по доброй воле. Возможно, у Волан-де-Морта появился реальный шанс захватить мир. Не то чтобы кто-то из их фракции задумывался об этом. Думаю, если я когда-нибудь захочу уничтожить мир мирских существ, я знаю, как это сделать. Не то чтобы я этого хотел. На их стороне аниме и бог. Так что они будут жить, потому что я гребаный слабак. Черт возьми, мне придется ждать несколько десятилетий, прежде чем я смогу посмотреть новое аниме. Может, я и вправду живу проклятой жизнью. Глядя на свое творение, я размышляю, не пойти ли мне ограбить этот банк крови. Технически любой, кто прикоснется к этому, лишится удачи. Так что я могу добавлять все больше и больше крови, чтобы увеличить скорость действия зелья. В итоге тысячи людей испытают на себе одно несчастье. С другой стороны, Поттер в больнице на месяц. Я знаю, что оно уже действует, поскольку Питер уже 7 раз падал с лестницы. Правда, он был наименее осторожен из всех. Люпин был самым осторожным, но все равно получил сотрясение мозга из-за упавшего на него самолета. Поттер был отстранен от игры в квиддич, когда в него попало не менее 6 бладжеров. Это напугало команду, так как в игре должно было быть только 2 из них. По всей видимости, бладжеры не были должным образом убраны на хранение, и в итоге они вырвались наружу. Глава 28. День за днем моя жизнь и жизнь моей команды погружалась в пучину отчаяния. Конечно, винили они меня, были бы полными дураками, если бы не поняли, что их беды начались с той самой засады, которую я им устроил. Но Помфри, к их несчастью, не обнаружила в них ничего подозрительного. Доказательств у них пока не было. И разве я откажусь от этого сладкого наслаждения ради скорой встречи с удачей? Как же я смакую их мучения? Постоянный приток Феликса ускорит мои планы по полному уничтожению Волан-де-Морта. Пожалуй, пора придумать, как ограбить банк крови. Пока зелье злобно пузырилось, я клялся, что слышу, как Поттер стонет от боли. Еще один день. Один день не помешает моим планам, верно? Решение принято. Аура зелья снова засмеялась. Я действительно создал нечто ужасное, и мне это нравилось. Когда гогот стих, зелье наконец стабилизировалось. Еще один плюс ограбления банка крови, я могу не беспокоиться об этом. Конечно, теперь, когда удача больше не играет роли, это не так сложно, но все равно утомительно. Так что ускоренный процесс пойдет на пользу моему психическому здоровью. Моей психической стабильности, безусловно, требуется помощь. С этой комнатой я пока закончил. Разложил все инструменты по местам и вышел из комнаты. Она находилась в хорошо скрытом коридоре. Не самое безопасное место в Хогвартсе, у меня ведь нет доступа в тайную комнату. Пришлось довольствоваться тем, что нашел. Я установил защиту, которая должна была взорвать комнату, если кто-то в нее войдет. Я не шутил, говоря, что меня отправят в Азкабан, если кто-то это обнаружит. Я провожу ритуал крови над 2 чистокровными, один из которых – наследник. Поттер был прав, я провожу темные эксперименты. Он был лишь мишенью. Уверен, ему бы очень понравилось такое открытие. Эта мысль вызвала на моем лице довольно веселую улыбку. Месть, возможно, лучше всего подавать холодной, но иногда нетерпение – лучшая приправа. Не то чтобы кто-то мог увидеть мою улыбку, сейчас я разочарован. Я не хочу никого приводить к своему маленькому проекту. Это снова было бы плохо. Я вновь обрел свой облик только после того, как оказался на расстоянии нескольких этажей от своего убежища. Возможно, это немного паранойя, но безопасность – мой главный приоритет. Как и должно быть для любого, кто живет в воюющие времена. Я увидел группу студентов, идущих к большому залу. Должно быть, я потерял счет времени, ведь уже наступил обед. Обычно я не люблю есть в большом зале вместе со всеми. В 8 случаях из 10 моя еда оказывалась испорченной Поттером. Поэтому мне часто приходилось искать другие способы добыть себе пропитание, что, собственно, и объясняет мою худобу. Не то чтобы у магов были проблемы с ожирением, мы должны были потреблять довольно большое количество калорий, чтобы поддерживать производство маны. Поэтому, чтобы достичь такого уровня жира, нужно съесть огромное количество пищи, что было возможно, но маловероятно. Так что мой тонкий как рельс нрав, на самом деле, довольно тревожен. Не то чтобы кто-то мог это заметить, ведь мы все носим мантии. По понятным причинам я также не любил носить свою кожу. Тем не менее, в последнее время я часто ел в большом зале. У Поттера и его банды есть и другие заботы. Не говоря уже о том, что я получаю огромное удовольствие от еды там. Поэтому я последовал за довольно большой толпой студентов, шедших к еде. Когда мы добрались до большого зала, я направился к своему столу. Не то чтобы я мог сесть куда-то еще. В Хогвартсе было довольно строго с едой с соседями по комнате. Это довольно странное правило, которого нужно придерживаться. Тем не менее, я не собираюсь раскачивать лодку, когда и так провожу здесь очень мало времени. Раньше я сокрушался о том, что никогда не мог провести время за едой с Лили. Теперь же я просто нахожу вопиющую сегрегацию забавной. Ну, смотрите, кто решил осчастливить нас своим присутствием, прозвучал голос Эйвери, тошнотворно-сладким тоном, явно издеваясь надо мной. Не то чтобы это было с ним редкостью. Ему нравилось находиться на грани между насмешкой и нейтралитетом. У него не было причин быть дружелюбным по отношению ко мне, поскольку я уже была у них на ладони. Сейчас не время для этого, Эйвери, раздался голос Люциуса, который явно отчитывал Эйвери. Интересно, не было ли это игрой между ними двумя, дергать меня туда-сюда, один сбивает меня с ног, а другой предлагает убежище. Если это так, то раньше это точно срабатывало. Не думаю, что эти простые игры разума сработают со мной сейчас. Отлично, Эйвери явно знал свое место. Не то чтобы это было удивительно. Волан-де-Морт благоволил к Малфоям хотя бы из-за их денег. Так что к этому моменту порядок был уже давно установлен. Я находился в странном положении, на самом дне, но при этом пользовался благосклонностью верхушки. Так что я был одновременно и приемлемой мишенью, и тем, кому можно было бы оказать благосклонность. «Как бы ни было приятно видеть тебя, Северус, это довольно странно», — с любопытством произнес Люциус. Я сел рядом с Гейлом, прежде чем ответить. Глава 29. «Обычные препятствия, которых мне приходится избегать, сейчас заняты», — мрачно усмехнулся я, глядя на гриффиндорский стол. Люпин устало оглядывался по сторонам. У него были самые чуткие органы чувств, поэтому он всегда находился в состоянии повышенной готовности. Поттер, положив голову на стол, явно погрузился в мир своих фантазий. Сириус, вздрагивая, ел, засыпая практически за каждым куском. Питера я не видел, но знал, что он прячется под столом. Это оказалось самым удачным решением, поскольку люстра над Люпином внезапно рухнула. Громкий треск лопнувшей цепи прозвучал лишь мгновение. Люпин уже вскочил со своего места, как вдруг услышал новый треск. Он понятия не имел, что происходит, но инстинктивно понял, что должен как можно скорее покинуть свое место. И ему удалось избежать удара. Разбившаяся люстра упала на довольно большую миску с пудингом, накрыв собой Поттера и Блэка. Сириус вздрогнул, оглядел себя на предмет повреждений. Не обнаружив ничего, он захохотал истерически. Поттер лишь на секунду поднял голову, после чего снова лег. Перебирая в памяти развлечения этого дня, я снова боролся с собой. Я веселился от души, а Поттер – нет. Значит, я могу еще немного повременить, верно? Эта мысль умерла довольно быстро, когда я напомнил себе, что Лили будет в большей безопасности, если на моей стороне будет Лак. Ах да, должен сказать, что на этот раз ты действительно превзошел самого себя. Ты должен рассказать мне, как тебе это удалось, захихикал Люциус, наблюдая за хаосом. Наконец-то ты начал обнажать клыки, Снейп. Даже Эйвери оценил мой метод мести. Фокусник никогда не раскрывает своих трюков. По крайней мере, не здесь. Я бросил быстрый взгляд на стол для персонала. Оставалось надеяться, что, поскольку намек был сделан, никто не станет допытываться дальше. Если бы я сказал, как я это сделал, Дамблдор обрушился бы на меня, как мстительный бог. Даже сейчас я вижу, как он бросает на Поттера обеспокоенный взгляд. Это еще один довод в пользу того, чтобы поторопиться с зельем. Если Дамблдор решит сам провести расследование, он может обнаружить, что я сделал. Ты, конечно, прав, Северус. Это не лучшее место для обсуждения подобных вещей. Возможно, ты расскажешь мне эту историю этим летом. Люциус явно понял подтекст. Это была еще одна проблема. Я и раньше проводил много времени в поместье Малфоев летом. Мне не хотелось оставаться в собственном доме, а Люциус предлагал мне убежище, и я, конечно, согласился. Теперь я скорее предпочту иметь дело с пьяным магом, чем ступить в это логово гадюк. Я не смогу приехать в этом году, Люциус. Мой тон был мертвым, а глаза потемнели. Я посмотрел на Лили, чтобы оправдаться и потому, что мне этого хотелось. Она смотрела на Поттера, разрываясь между весельем и беспокойством. Может, она и в ярости от них, но мой акт мести довольно шокирующий. Это очень близко к попытке убийства, а Лили не хотела бы, чтобы ее однокурсники погибли. Любая мысль о том, чтобы затянуть это, была жестоко пресечена. Если это продлится еще дольше, она в конце концов начнет заботиться о благополучии Поттера, и эта мысль вызывает у меня отвращение. Все еще преследуешь эту грязнокровную шлюху Снипа. Я думала, ты наконец-то пришел в себя, голос Эйвери оторвал меня от разглядывания Лили. Я бросил на него взгляд, ведь ему лучше знать, чем оскорблять ее подобным образом. О, теперь ты смотришь на меня, я так боюсь Снипа. Эйвери усмехнулся, прежде чем в его глазах появился темный блеск. Теперь, когда ты не на виду, могу поспорить, что через неделю Поттер заставит эту двуличную шлюху прыгать на его члене. Эйвери рассмеялся над этой явной провокацией. Как он смеет, как он посмел, этот тупой ублюдок. Я почувствовал, как моя обычно спокойная магия закипает. Относительный покой, который я обрел, разрушился. Гнев и отчаяние закипают в моем нутре. Я чувствую, как мое лицо искажается в гримасе. Я знаю, что он ошибается. Лили ненавидит Поттера. Может быть, не так сильно, как я, но она точно знает, как сильно я его ненавижу. Конечно, в другое время и в другом месте она бы его полюбила, но тогда она полностью порвала со мной отношения. Так ведь, это не этот мир. Я уже изменил эту концовку. Конечно, сейчас она может беспокоиться о нем, но если я остановлюсь, это тоже произойдет. Она не полюбит его снова. Это невозможно. Когда я погрузился в свои мысли, моя магия обвелась вокруг меня, как шипящая змея. Воздух вокруг большого зала начал дрожать от моей ярости. Ухмылка Эйвери померкла, когда он почувствовал всю глубину моей ярости, когда моя магия обрушилась на него. Он задыхался от давления. Люциус пытался успокоить меня, но я ничего не слышал. Он попытался дотянуться до меня, но отшатнулся, словно обожженный. Моя магия лилась из меня все сильнее и сильнее. Мне хотелось разорвать этого идиота на миллион кусочков. Я должна была сделать именно это. Это было бы так просто. С этими мыслями моя магия начала сворачиваться вокруг Эйвери, постепенно приближаясь к нему. Еще немного, и он перестанет быть моей проблемой. Мне больше не придется мириться с его вопиющим неуважением. Мне больше не придется прикусывать язык, когда он выплескивает свои мерзкие мысли о Лили. Все, что мне нужно, это оскалить на него клыки, как он и хотел. Глядя на его побледневшее лицо, я вижу, какой страх я ему внушила. Возможно, он видит реальные признаки смерти. И все же это зрелище выводит меня из состояния ярости. Я чувствую, что моя магия уже готова ударить, но быстро успокаиваю ее. Было бы глупо убивать другого студента прямо в центре этого чертова большого зала. Когда моя магия угасает, я снова слышу вокруг себя. Понадобилась всего секунда, чтобы понять, что я действительно и окончательно облажался. Дамблдор поднял со своего места палочку, готовый нанести удар. Его обычный спокойный нрав пошатнулся, так как он был ошеломлен таким поворотом событий. Когда я обрел контроль над собой, он слегка опустил палочку и продолжил наблюдать за мной. Его взгляд больше не был испуганным, а был наполнен любопытством и расчетами. Я только что показал, что обладаю гораздо большей магической силой, чем все думали. То, что я сделал, явно было случайной магией, но ее масштабы говорили о многом. Единственный, кто, как мне казалось, был близок к этому, Гарри Поттер, а он был так же могущественен, как Волдеморт. Я уничтожил их обоих, когда моя ярость сотрясала большой зал. Я даже не был уверен, что во мне столько сил, но, очевидно, я ошибался. Дамблдор, не единственная моя проблема, и бледный и трясущийся Ивери может это подтвердить. Я обнажил этот факт перед всей школой, перед теми, кто был окутан мраком, озарен светом, пребывал в серой полутьме, и теми, кто оказался где-то между ними. Моя тайна, подобно соку спелого плода, пролилась на всех, и я, бывший обычным напитком, превратился в блюдо, готовое к дегустации. Время, которое, как мне казалось, было в моем распоряжении, испарилось, растворилось, словно дым, и я остался один на один с этой пугающей реальностью. Нужно было действовать, и немедленно. Это определенно было что-то, прошептал Люциус, словно не в силах подобрать слова. Он смотрел на меня с непривычным изумлением, в его глазах, привычно холодных и расчетливых, зажглась искра нового, любопытного интереса. Он заново оценивал меня, переосмысливал все, что знал обо мне, и мне захотелось завыть от отчаяния, стереть все, что произошло, из памяти каждого. Но я не был достаточно быстр, чтобы сотворить такое чудо, не обладал силой Дамблдора, чтобы повернуть время вспять. В этот момент, когда казалось, что я вот-вот уничтожу всех, кто был рядом, меня бы сбили с ног. Впрочем, даже если бы это и случилось, меня все равно бы поставили перед выбором обратиться за помощью к Дамблдору. «Думаю, мне нужно немного воздуха», – пробормотал я, шатаясь и поднимаясь с места. Мои силы таяли, как снег на солнце, и я чувствовал, как мана, которая бушевала во мне, истощает меня. Я сделал то, что уже стало для меня привычным, я бежал. Я надеялся, что бегство не станет моим единственным спасением, но в данный момент оно было единственным решением. Я обнажил свои клыки перед всем миром, и мне предстояло убедиться, что они достаточно остры, чтобы защитить меня от грядущих битв. Продолжение следует. Глава 30. Покинуть любое укрепленное место – задача, достойная отдельного фильма, а то и серии книг, что потом превратятся в сериал. Так обычно и бывает. Вот только мое укрепленное место – школа. Да, ее можно запереть наглухо, как крепость, но это все же школа. Значит, уйти отсюда проще простого. Единственная преграда – выговор от персонала. А до конца семестра остался всего месяц. Не такая уж большая проблема. Значит, я могу выйти за эти двери и пройти пару миль, пока не смогу аппарировать в нужное место. Если бы я только умел телепортироваться. Научиться аппарировать – это, конечно, пункт в моем списке дел, но у меня нет на это времени. Для этого нужно достичь определенного возраста, а я пока не дорос. Можно, конечно, попробовать, но зачем, если есть другие варианты? Например, летучий порох. Безопасный и простой способ перемещения на огромные расстояния. Большинство магических жителей предпочитают именно его. Конечно, если вам нужно добраться до очень далеких земель, вам понадобится порт-ключ, но для обычных поездок летучий порох – идеальное решение. Аппарирование – тот же способ передвижения, только не каждый может им воспользоваться. Это навык, требующий времени на тренировку. Зачем напрягаться, если есть летучий порох? Отличный пример того, что среднестатистический человек довольно ленив. В любом случае, летучий порох – мой лучший вариант, и в Хогвартсе он есть. Только вот те запасы, о которых я знаю, хранятся в местах, куда мне нельзя заходить. Значит, придется немного поэкспериментировать с побегом из тюрьмы. Потребуется смекалка, хитрости, немного удачи, но я смогу проникнуть в эти места и сбежать. Или же я могу просто пойти в Хогсмит и использовать там летучий порох. Рискнуть, подвергнуться опасности, быть может, даже задержанию, или же просто уйти. Думаю, вы уже догадались, какой выбор я сделал. Поэтому я просто покинул Хогвартс, воспользовавшись тайным ходом, ведущим к хижине визжащего. Конечно, Дамблдор может знать, что я ухожу, но он не может держать меня здесь против моей воли. Черт, он может даже не следить за мной, ведь ему придется разбираться с хаосом, который я оставил после себя. Не самое широкое окно возможностей, но я могу им воспользоваться. Не то чтобы последствия моего побега были критическими. И вот я в жуткой хижине, которую Люпин использует, когда у него наступает время месяца. Понятно, почему ходят слухи о привидениях. Конечно, слух пустили невезучие четвероногие, но все его приняли. Место это разнесено в клочья, мебель полностью уничтожена, сквозняк гуляет по всем углам. Следы когтей, которыми усеяно все вокруг, внушают страх. Люди должны думать об оборотнях, а не о призраках. Дело в том, что, учитывая присутствие Дамблдора, никто не подумает, что здесь поселится оборотень. Население должно думать за себя, а не полагаться на этого старого козла. К сожалению, самостоятельное мышление – это не та черта, которую любит прививать магическому обществу. Поэтому они игнорируют явные признаки оборотня, потому что Дамблдор. Интересно, как они отреагируют, узнав, что он позволил оборотню обосноваться здесь. А еще лучше, как они отреагируют на то, что он позволил оборотню находиться рядом с их детьми. Я мог бы нанести ему болезненный политический удар и разрушить жизнь Люпина. Если бы я все еще был в лагере Темного Лорда, я бы так и поступил. К сожалению, я склоняюсь к светлой стороне, поэтому не могу испортить день этой шавки. Если не брать в расчет эту дрянную лачугу, то это неплохое укрытие. Не то чтобы я здесь обосновался, но на него уже претендовала фантастическая четверка. Это наводит меня на мысли. Я знаю, что рано или поздно они здесь появятся, так что можно устроить ловушку. Я мог бы сделать это ради шутки, но приберегу этот план для ограбления Поттера. Планы на потом. Покидаем окрестности. Хижина находится довольно далеко от Хогсмитса, что только усилило слухи о привидениях. Это не та прогулка в несколько миль, которую мне пришлось бы совершить, чтобы сбежать из-под стражи. Итак, я довольно быстро оказался в маленькой деревушке. Здесь всего несколько человек занимаются своими повседневными делами. Сейчас не выходные, поэтому все студенты вернулись в замок. Так что меня никто не беспокоил, кроме удивления, почему здесь оказался студент. Хотя они и взрослые, но не имеют надо мной власти, поэтому игнорируют меня. Смотреть здесь было особо ни на что. Несколько магазинов, где продавались вещи, которые могли бы заинтересовать студентов. Кафе и две таверны, потому что выпивка – это то, чем занимаются все общества. Общий магазин, куда стекались жители деревни. Цены там, конечно, заоблачные, но это близко. Вместо этого они могли бы отправиться в косой переулок. Хотя это и безопасный способ передвижения, он довольно сильно дезориентирует. Это не то, что люди хотят испытать, когда они могут получить те же товары по более высокой цене. Только те, кто действительно экономил свои копейки, отправлялись в косой переулок. Глава 31. Это означало, что на каминной станции была довольно короткая очередь. Некоторые люди снова бросали на меня взгляды, но, видя мою уверенную манеру поведения, игнорировали меня. Если ты выглядишь как подобает, это волнует только тех, кто в этом заинтересован. Я заплатил, собрал порошок и бросил его в огонь. Он превратился из теплого желтого в жуткий зеленый. Интересно, это выбор, быть зеленым? По понятным причинам зеленый цвет не одобряется. Если только вы не принадлежите к темной фракции, в этом случае всем наплевать. Тем не менее, этот цвет довольно неприятен для вида транспорта. Косой переулок. Я говорил четким и медленным тоном. Почему, во имя всего святого, мы как общество решили, что название этого места должно быть каламбуром? Да ладно, я понимаю, что это смешно. Дело в том, что люди неправильно произносят название обычного торгового центра, это повседневное явление. Каждый хотя бы раз это делал, но мы все равно настаиваем на этом гребаном названии, даже несмотря на все эти несчастные случаи. Воистину, мы общество пика. Я вхожу в пылающее пламя. Не могу соврать, часть меня боится этого, даже зная, что это безопасно. Та часть меня, которая всю жизнь прожила в волшебном месте, заглушила его, но он все равно остался. Первобытные инстинкты обезьяны кричали: огонь, плохо, прикосновение, нет. Слившись с пламенем, я почувствовал, как меня подбрасывает на запредельной скорости. Меня швырнуло в слишком узкую горку во время вращения. Я стал бейблидом. Мне это не нравится. Я хотел посмотреть на окружающую обстановку, но вращался слишком быстро, чтобы что-то различить, не говоря уже о том, что от увиденного хотелось рвать и метать. Поэтому я закрыл глаза. К несчастью для моего слуха, я не мог отключить его, так что мне пришлось смириться с оглушительными звуками, которые слились в один большой шум. Я терпел все это, казалось, целую вечность, но я знал, что это были считанные мгновения. Я выскочил из камина и оказался в косом переулке. Только мои быстрые рефлексы спасли меня от падения лицом вниз. Мой нос был сломан уже слишком много раз. Я быстро отошел в сторону, чтобы не столкнуться с кем-нибудь из выходящих. Я бросил взгляд на камин. Мне пришлось научиться парировать, и плевать, что это чревато телесными повреждениями. Я отказываюсь пользоваться этой штукой. Да и телепортация, это чертовски круто, так что научиться парировать, теперь первоочередная задача. Полагаю, я мог бы оглушить себя чарами, но вращение все равно было бы ужасным. Я знаю, что мне придется использовать его по крайней мере еще один раз. Поэтому я пытаюсь найти выход из этого хаоса. Я могу вырубить себя, но тогда меня выкинет и я потеряю сознание. Боль или дискомфорт? Вот в чем вопрос. Размышляя над этим, я оглядел косой переулок. По сравнению с Хагмидом в косом переулке было многолюдно. Я знаю, что магического населения здесь мало, но, видя толпу перед собой, я сомневаюсь в этом. Бесчисленные тела снуют туда-сюда, заходя в магазины. Это напоминает мне Токио и контролируемые толпы. Полагаю, это вопрос местоположения, а не численности населения. Косой переулок – это буквально торговый центр магической Британии. Поэтому сюда приходят все, и по делам, и для удовольствия. Не говоря уже о повседневных нуждах, о которых здесь заботятся. Довольно странно для такого сегрегированного сообщества, что все делают здесь покупки. Конечно, темная фракция контролирует Ноктюрн, но для повседневных нужд косой переулок – самое подходящее место. Он не такой уж и большой, поэтому, наверное, и выглядит таким тесным. На самом деле у меня здесь не так много дел. У меня есть изрядная сумма монет в моих мешках с кнутами, но ничего, в чем я действительно остро нуждался. Я мог бы обменять их на галлеоны в Гринготтсе. Я даже могу продать свои драгоценности, если бы я хотел, чтобы меня обокрали. Гоблины – короли низких цен. Они будут буквально драться с вами зубами и ногтями за более выгодную для них сделку. Конечно, за правильную цену они могут сделать буквально все, но цену устанавливают они сами. Я мог бы потратить несколько дней на борьбу за правильную цену, но в итоге получил бы только то, что стоило бы в действительности. Если только я не захочу потратить месяцы на переговоры с ними. Они, конечно, могут заплатить больше всех, но за это придется побороться. Так что мне лучше было торговать драгоценными камнями и украшениями в другом месте. Я не Гарри Поттер, которого гоблины тут же заставляют отсосать у него за то, что он однажды был милым. Я, конечно, завидую таким героям фанфиков. Но не потому, что гоблины сосут его член, я представляю, как это много зубов. Нет, я завидую им, потому что они могут переплюнуть канон, используя для этого всякую ерунду и зоб. У меня есть свои дары, но я еще не дошел до этого. Глава 32. Аллея, переулок, казалось, высасывала весь солнечный свет. Я, конечно, понимаю, но неужели мы действительно должны быть настолько банальны? Наше общество действительно чертовски странное. Все и каждый выглядели здесь как-то странно, даже если они просто стояли и разговаривали. Один хак одарил меня беззубой улыбкой, но я проигнорировал его. Это место было мне хорошо знакомо. Я долгое время увлекался темной стороной силы, так что я точно знал, куда идти. У Баргина здесь продавалось практически все, что угодно, если знать, как попросить. Разумеется, цена значительно отличалась от других авторитетных источников. Иногда вам нужен человеческий череп без лишних вопросов, и вы шли именно сюда. Магазин, о котором идет речь, выглядел жутковато, как и все магазины в Ноктуне. На полках не было ничего явно запрещенного, но кое-где попадались и запрещенные вещи. Не то место, где я хотел бы быть пойманным Лили, но в остальном все было в порядке. Даже если на усохшие сморщенные головы было противно смотреть, не то чтобы я возражал против продажи отрубленных голов, но эти были явно для декоративных целей. Баргин был худым сгорбленным мужчиной с жирными черными волосами, которые он зачесывал назад. Это было похоже на старую больную версию меня самого. Мне действительно нужно было поработать над своим имиджем. Жирные волосы мне просто не идут. Мистер Снейп, мне следует ожидать скорого прихода мистера Малфоя. Его гнусавый голос беспокоил меня. Не знаю, был ли его голос гнусавым, потому что он был продавцом, или потому что он выглядел как какое-то существо. Не сегодня, Баргин, мне нужны твои услуги. Я говорил просто, понимая, о чем он. Мне не нужно быть дружелюбным. Правда, он выглядел удивленным, чего я и ожидал. Мои акции могут быть довольно дорогими. Он хитро улыбнулся. Я могу себе это позволить. Затем я высыпал на прилавок несколько самых дорогих украшений, которые нашел. Ну что, посмотрите на это. Думаю, можно. Он бросил на них жадный взгляд, просматривая ассортимент. Так что же вы хотите? Никто не мог отрицать, что, когда речь идет о деньгах, Баргин их достает. Мне нужен плащ-невидимка. Я мог бы купить исчезающий шкаф, но сейчас он мне не нужен. Не говоря уже о том, что я знал, что он останется здесь надолго. А вот плащ я могу обменять на плащ смерти. Меня раздражает, что я трачу столько денег только для того, чтобы обменять его. Тем не менее я знал, что он будет стоить того. Баргин накинул украшение оценивающим взглядом, а затем снова одарил меня своей хитрой улыбкой. Боюсь, они могут оказаться довольно дорогими. Даже этого не хватит, Баргин говорил, постоянно улыбаясь. А я-то знал, что это полная чушь, даже свежий плащ стоит не так уж дорого. Чтобы купить его, нужно было иметь соответствующие каналы. Каналы, к которым у меня, к сожалению, не было доступа. Так что пришлось мириться с этим прохвостом. Мне не нужен новый, достаточно года. Я говорил медленно, чтобы он не смог переиначить мои слова. Если бы я сказал, что мне нужен подержанный, он бы достал мне такой, срок действия которого истекал бы завтра. У меня нет политического веса, чтобы напугать его, поэтому я должен быть осторожен. Пока я уточняю, мы будем в квадрате, поскольку не дать мне именно то, что я просил, было бы плохо. Хотя бы потому, что я расскажу Люциусу. Полагаю, этого будет достаточно. Баргин сказал это довольно кислым тоном, как будто он не получал на этом огромную прибыль. Он мог бы использовать эти драгоценности, чтобы купить 3 новых плаща. Это меня используют в своих интересах, а у него такой вид, словно кто-то пнул его щенка. Но бизнес есть бизнес, поэтому он отошел от прилавка и принес плащ из подсобки. Я не ожидал, что у него сразу же окажется именно то, что мне нужно. Я думал, что пройдет несколько дней, прежде чем он достанет то, что мне нужно. Должно быть, он прочитал выражение моего лица, когда опустил плащ на прилавок. Удачное совпадение. Кто-то только что продал мне плащ, до конца которого оставалось около 9 месяцев. Не совсем год, но это должно сработать, верно? На это Баргин одарил меня зубастой улыбкой. Этот сукин сын все еще обманывает меня. Тем не менее, 9 месяцев – более чем достаточный срок. Так что я пока соглашусь, но я отомщу Баргину. Ладно, прорычал я и подхватил плащ, развернулся и вышел из магазина. Приятно было иметь с вами дело, мистер Снейп, приходите еще. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы увидеть эту мерзкую улыбку, чтобы понять, что он так и сделал. Я буду отомщен, но не сегодня. Впрочем, все не так уж плохо, просто моя жадная натура жалеет, что упустила награбленное. Теперь у меня есть плащ-невидимка, который я могу обменять на плащ смерти. Черт, да я даже смогу пользоваться этой штукой, пока не поменяю ее. Это, конечно, облегчит ограбление банка крови, даже если бы я уже умел становиться невидимым. Так что я надел плащ и покинул косой переулок через дырявый котел. Макгловский Лондон, я иду. Глава 33. Есть много вещей, по которым я скучаю сейчас, когда мне уже чертовы 70. Аниме – одна из очевидных вещей. Находясь в Хогвартсе, я, очевидно, не имею доступа к современным технологиям. Поэтому я даже не могу посмотреть аниме, выходящее в эфир прямо сейчас. Не то чтобы я хотел смотреть Остробоя или гребаного спиди-гонщика. Честно говоря, я скорее скучаю по телевидению, даже если я перестал смотреть его в прошлой жизни. Черт, я даже могу отправиться в путешествие и посмотреть первый фильм «Звездных войн», который должен скоро выйти. Для меня это будет просто взрыв из прошлого. Кроме развлечений, я скучаю по удобству во всем. Я мог купить все и вся в своем доме. Я могу найти любое случайное событие или мысль, пришедшую мне в голову, и получить ответ. Что еще важнее, с помощью телефона я могу определить местоположение вещей. Например, ближайший фастфуд или караоке-бар, или, черт возьми, банк крови. Я так привык к тому, что могу просто найти нужную вещь, что был потрясен, когда это перестало быть возможным. Существует ли такая вещь, как банк крови? Или весь забор крови происходит в больницах? В таком случае, где мне найти эту чертову больницу, как люди работают в наше время? Я мог бы спросить у кого-нибудь, но знаете ли вы, где находится банк крови? Чертовски странный вопрос. Хотя спросить о ближайшей больнице, наверное, можно. Дело в том, что я, худой пакостный белый парень в халате, думаю, меня бы задержали, пока кто-нибудь пытался бы найти секту, из которой я сбежал. Это одна из причин, по которой я прятался под своим новым модным и дорогим плащом. Другая заключается в том, что я просто не хочу разговаривать с незнакомцами. С чего бы это? Они в буквальном смысле незнакомцы. Кто вообще спрашивает дорогу? О, я знаю кое-кого, кто, блядь, не умеет пользоваться Google Maps, то есть меня. Кроме того, я, возможно или нет, протыкал кинжалом каждого прохожего. Неглубокий порез, но достаточный для того, чтобы получить каплю. Возможно, это не так мощно, как кровь, которую дают добровольно, но мне и не нужен такой уровень. Любая кровь должна быть в порядке, независимо от качества. Так что я складывал колоду в свою пользу. Возможно, я вызвал легкую панику, поскольку люди кричали и истекали кровью без всякой причины. Точно не знаю, так как я успел уклониться, как только кто-то закричал. Надеюсь, меня не обвинят в приманивании маглов, не то чтобы я использовал какие-то заклинания. Погодите-ка, я же волшебник, человек, который может взять реальность и сделать ее своей сукой. Тот, кого эти маглы когда-то боялись и сжигали на костре. Я способен справиться даже с понятием удача. И все же я стою здесь, потерянный не потому, что я волшебник, а потому, что я думал как магл. Я резко поднимаю палочку и кладу ее на ладонь. Затем торжественно произношу: «Наведи на меня чертовы мешки с кровью». Я плачу горькими слезами, пока она выбирает направление. Столько времени потрачено на бесцельное блуждание, когда я способен изменить саму судьбу. Я, дурак, я оставил своих предков, а они плюют на мой интеллект. Подумать только, у меня возникло искушение спросить у кого-нибудь дорогу. Какой человек способен на такое? Надеюсь, этот мифический банк крови находится не так далеко. Сегодня я много хожу, и мое истощенное тело не очень хорошо с этим справляется. Я все еще хватаю проходящих мимо людей, но теперь я онемение, чтобы они не кричали. Как комар, слава всем богам, я снял маячок со своей палочки. Поистине чудесный подарок от моего не очень дорогого друга Люциуса. К черту министерства и их лакеев, вы не сможете меня отследить. Я Джонсина, сука. Мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до места, куда указывала моя палочка. Что было удивительно, ведь я мог поклясться, что это жилой район, что оказалось верным. Я опустил взгляд на свою палочку, так как она отказывалась указывать на другое место. Затем я посмотрел на то, на что именно я смотрю. Возможно, я не слишком много знаю об эпохе, в которой живу, но я уверен, что банки крови не выглядят так. Я смотрю не на офисное здание или больницу. Нет, я смотрю на викторианский дом. Старый викторианский дом. Старый заброшенный викторианский дом. Жутковатый заброшенный викторианский дом. И я на 70 уверен, что это не банк крови и не больница. Хотя, возможно, это какая-то колония свободной любви, где в аптечке есть пакеты с кровью. Дело в том, что у этого места есть своя атмосфера. Очень жуткая вибрация. Такие жуткие и нелепые вибрации можно встретить только в магическом мире. Поэтому я уверен, что этот жуткий дом каким-то образом связан с магическим обществом. Так что же магического связано со старыми викторианскими домами, пакетами с кровью и общими жуткими вибрациями? Это логово вампиров. Я совершенно случайно нашел чертово логово вампиров. И еще, какого хрена ты так живешь? Я понимаю, что вам так жутко, но даже я живу лучше, чем это. Современное отопление, друзья мои. Кроме того, в этом доме разбиты почти все окна. Я называю дом с криками. На ступень выше сраной лачуги. Глава 34. Шутки в сторону. Я не знаю, что делать с этой информацией. Вампиры – вполне разумные существа и в целом довольно цивилизованные. Конечно, у вас есть настоящие монстры, но они есть у большинства магических видов. Например, у оборотней есть Фенер и Люпин. Это поистине худшие, что они могут предложить. Так что большинство вампиров довольно спокойны. С другой стороны, они встали на сторону Волан-де-Морта во время этой войны, так что они – мои враги. Это, конечно, не мнение большинства вампиров, но никогда нельзя быть слишком осторожным. Не говоря уже о том, что я чувствую в этом доме сторонников Темного Лорда. Так что же мне делать? Ворваться в дом и обрушить свою магию на все, что движется, и в конце концов сразиться с самим графом Дракулой в поединке на века? Или, может быть, пробраться в дом, бесшумно убивая всех вампиров-головорезов? Я смотрю на сияющее солнце, которое все еще ярко горит и должно продержаться еще 5 часов. Затем я поджигаю дом. Я даже не произношу заклинание, а просто тру пару палок, которые нашел на земле. Когда дом начинает медленно загораться, я сажусь рядом и просто смотрю. Возможно, я только что поджег чей-то дом. Я могу ошибаться, я просто пошел за вибрациями. Других причин у меня не было. По мере того, как пламя разрастается, я слышу признаки паники, но никто пока не пытается уйти. Я хочу успокоить себя, сказав, что если кто-то выбежит, я потушу огонь, но, скорее всего, я просто уйду. Я не очень хороший человек. Возможно, у меня есть и плохие чувства, с которыми мне нужно разобраться. Правильный ли это способ, кто знает. Черт возьми, я похож на психотерапевта. Нет, я точно пироманьяк. А еще, волшебник не может забыть этот кусочек снова. Ну, сейчас светло, так что, может, пожарные успеют их спасти. Этого допустить нельзя, поэтому я начинаю разжигать огонь вокруг дома. Из дома по-прежнему никто не выходил, и я решил просто уйти. Эти люди, не мой смертельный враг, смерть которого я должен увидеть своими глазами. Они просто удобная мишень. А еще мне нужно ограбить несколько пакетов с кровью. Так что еще одно заклинание, на этот раз направленное на настоящую больницу. Мы никогда не узнаем, правильно ли я сделал выбор. Конечно, я мог бы повернуться и проверить, но этого не произойдет. Черт возьми, я выгляжу как проклятая газета. Либо я убил случайную семью, живущую в жутком викторианском доме, либо ликвидировал угрозу. Меня устраивает любой вариант. Если они не хотели умирать, им не следовало жить в жутком викторианском доме. Кричит о плохих предчувствиях. К сожалению, мне пришлось еще больше пройтись, чтобы добраться до больницы. На этот раз палочка меня не обманула, это явно больница. Большое здание с машинами скорой помощи, которые были припаркованы неподалеку. Мне потребовалось немного времени, чтобы понять, что это такое, поскольку я привык к большим громоздким машинам. Судя по всему, в наши дни скорая – это просто машина чуть большего размера. Я пытаюсь войти, но сталкиваюсь с единственным на данный момент препятствием. Двери автоматически раздвижные. Я сейчас невидимка, поэтому они не открываются передо мной. Неужели это все? Мой грандиозный поход остановился из-за чертовой двери. Я могу просто выломать дверь, но тогда все взбесятся. Я могу снять плащ, но тогда мне придется отвечать на острые вопросы. Не говоря уже о том, что терять невидимость, когда я хочу украсть вещи, отстой. Я хочу придумать оптимальное решение, но знаю, что самый простой способ – просто ждать. В конце концов, кто-то должен будет либо войти, либо выйти. От этого ожидание не становится менее скучным. Я мог бы обдумать свое решение, но я и так слишком часто это делаю. К счастью, кто-то должен был войти довольно быстро. Кто бы мог подумать, что в больницах много народу. Выяснить, где хранятся пакеты с кровью, оказалось не так уж сложно. Все хвалят заклинание «Обозначь меня». На всякий случай мне пришлось сломать все камеры, которые я видел. Я знаю, что это не будет камера высокой четкости, но случайно открывающиеся двери – это плохо. Не говоря уже о том, что все их пакеты с кровью исчезнут. Теперь, когда я думаю об этом, кража буквально всех пакетов с кровью в больнице – это плохо. Возможно, я убью много людей, сделав это. Глядя на сотни пакетов с кровью, я размышляю, стоит ли это того, я зарезал много людей, не меньше сотни. Если я продолжу в том же духе, то все закончится тем же результатом. С другой стороны, я чертовски устал ходить, а эти пакеты просто лежат здесь. Мне ведь не нужна вся кровь, достаточно капли, чтобы образовать связь. Я уверен, что нарушить герметичность всех пакетов будет просто плохо. Интересно, смогу ли я добыть немного крови с помощью магии? О чем я думаю? Магия, вот ответ. Это всегда ответ. Мне действительно стоит сначала подумать о магии. Я беру сумку и дублирую ее. Конечно, дублированный мешочек не будет эффективен ни в одном зелье или ритуале, но это все равно кровь. Так что они могут забрать дубликаты, а я оставлю себе оригинал. Все в выигрыше. Я уменьшаю оригинальную сумку и поворачиваюсь, чтобы продублировать все сумки здесь. На это ушло много маны, но я справился. Глава 35. Затем я сжимаю пакеты. Мне нужно и нужно сесть. После этого мне чертовски нужен был перерыв. Тем не менее, мое ограбление сработало, так что я смогу значительно ускорить приготовление зелья. Количество украденных мною мешков – не те тысячи, на которые я рассчитывал. Честно говоря, я должен был догадаться, что буквально тысячи пакетов – это несбыточная мечта. То есть я мог бы пойти на большее количество ограблений, но в итоге у меня будет в лучшем случае 2000 пакетов. Это не стоило таких усилий. Единственная причина, по которой я хотел получить больше крови, заключалась в том, чтобы уменьшить влияние на всех, у кого я ворую. С тем количеством, что у меня есть сейчас, я все равно смогу достать зелье за день, просто это будет худшая случайность для всех участников. Я не хочу причинять кому-то боль без причины, но я также не хочу тратить дни на прогулки по Лондону, да и времени на это у меня нет. Я достаточно отдохнул, чтобы перевести дух, поэтому встаю и ухожу. К сожалению, мне снова помешала эта чертова раздвижная дверь. У меня был соблазн просто взорвать ее и уйти, но тут из дома начала выходить пожилая дама, так что сегодня она выживет. Выйдя из больницы, я заметил, что солнце садится. Я мог бы попытаться вернуться в Хогвартс, но я очень устал. Возможно, я уже вляпался в какое-то дерьмо из-за своего ухода, так что мне не хочется разбираться с этим и уставать. Не то чтобы наказание за пропуск дня или двух было таким уж другим. Так что теперь мне нужно где-то отдохнуть. Я мог бы попытаться вернуться в дырявый котел. Дело в том, что средневековые таверны славятся не самыми мягкими кроватями. Если я собираюсь где-то ночевать, то должен найти лучший вариант. Пятизвездочный Макгловский отель сейчас звучит просто замечательно. Мне даже не нужно платить, просто украсть комнату и устроить в ней палату. Если кто-то попытается войти в мою комнату, пока я сплю, он будет ошеломлен. Не похоже, что Магл будет готов к подобному. К счастью, я уже проходил мимо гостиницы. Не нужно было тратить еще больше времени на ее поиски. В отеле была вращающаяся дверь, поэтому, хотя люди и смотрели на ее движение, никого это не волновало. Наверное, они списали это на особенно сильный ветер. А может, они подумали о пришельцах, я понятия не имею. Я не умею читать мысли, по крайней мере, пока не умею. Мне пришлось разбить больше камер, но я уже привык к этому. Жаль, что им придется заменить камеры, но это, похоже, их проблема. Я выбрал случайную комнату на верхних этажах, быстро разблокировав чары, я смог войти. Это было довольно шикарное место, богатый декор и все такое прочее. В комнате находился какой-то человек, и это привлекло мое внимание. Это была довольно строгая блондинка, деловая женщина. Я могу предположить, что она привыкла хмуриться на людей, чтобы заставить их делать то, что она хочет. Мне пришлось представить, как на ее лице отразилось замешательство и нарастающая паника, когда дверь в ее комнату открылась, а там никого не было. Прежде чем она успела закричать, я оглушил ее. «Извини, случайная богатая леди, но отстой, это отстой. Может, в следующий раз у тебя будут магические способности». Она падает на пол с глухим стуком. «Утром будет больно. Я подхожу к ней и собираю ее кровь. Опять отстой. Если не хочешь участвовать в кровавом ритуале, сделай лучше». Я поддерживаю ее на стуле. Я мог бы просто оставить ее на полу, пока я сплю, но это было бы просто грубо. Я не собирался позволять ей спать в кровати, которая теперь принадлежала мне. Хотя ее кровь будет полезна для ритуала, она всего лишь один человек. Я хочу больше, но это возвращает меня к проблеме ее получения. Ладно, я магический волшебник. Я могу найти решение. Мне нужна лишь капля крови. Как же мне собрать огромное количество капель? Я ни скороход и не обладаю способностью превращаться в него. Так что вручную собрать кровь у меня не получится. Я не могу придумать заклинание, которое могло бы собрать огромное количество крови. Я могу попытаться разработать одно, но это займет время. А что, если я сделаю что-то, что будет собирать кровь за меня? Это должно быть что-то незаметное, ведь голем высотой в 3 фута, ворующий кровь людей, это уже магия. А что же может украсть кровь людей? Комар. Эти ублюдки берут кровь у людей буквально постоянно. Никто не станет кричать о магическом участии, если их укусит. Они просто разозлятся, что их укусил комар. Может, я и не лучший в колдовстве, но я должен уметь это делать. Я открыл окно, чтобы у них была возможность уйти. Я знал, как вызвать их рой. Мне нужно много крови, так что я должен приложить все силы к этому заклинанию. Я собрал довольно большое количество маны и произнес заклинание. Моя палочка раскалилась до красна, когда я закончил заклинание, и я мог только ошеломленно смотреть на то, что у меня получилось.